Глава 24. Все уставились на него. Вы этого не ожидали, не так ли? Вы ошибаетесь, злобно заявил Рестерик. Девушка даже не понимает, что она натворила. Она невиновна, совершенно невиновна. Ее нельзя считать ответственной, она не ведает, что творит. Дайте мне договорить, ладно? Я-то знаю, о чем говорю, а вы — нет. Девушка абсолютно нормальна и отвечает за свои действия. Через пару минут мы пригласим ее сюда и дадим ей возможность самой все рассказать. Она единственная, кто не имел ни малейшей возможности высказаться в свою защиту. О да, ее здесь задержали и теперь держат в ее спальне под присмотром полицейской Матроны. Но прежде чем вы станете задавать ей свои вопросы, я имею кое-что вам сообщить, что вам желательно для начала выслушать. Когда эта девушка поступила ко мне, она была по уши напичкана наркотиками. «Это он ей их давал!» — закричал Рестерик. «Этот дегенерат, этот негодяй!» «Да, это он ее с ними познакомил, несомненно». «Слава Богу!» — сказал Рестерик. «Спасибо ему за это!» «За что это вы благодарите Господа?» «Я вас сначала неправильно понял. Я думал, вы хотите бросить ее на съедение диким зверям, когда все повторяли, что она нормальная. Я неверно о вас судил. Все это наркотики виноваты. Это они заставили ее делать вещи, какие она никогда не делала бы по собственной воле. И это из-за них она не помнила, что проделала это». Стиллингфлит повысил голос. «Если вы позволите мне закончить, вместо того, чтобы все время говорить самому и выражать подобную уверенность в том, что вы все обо всем знаете, мы хоть немного сдвинемся с мертвой точки. Прежде всего, она не наркоманка. На теле никаких следов инъекций. Она не нюхала снежок, то есть кокаин. Но кто-то, возможно, этот самый парень, а может, кто-то еще, подсовывал или подкладывал ей наркотик, о чем она не подозревала. И не просто одну-две таблеточки пурпурного сердца, как это теперь модно, а довольно интересную штуку под названием ЛСД, которая провоцирует яркие и четкие сны, кошмарные или, наоборот, приятные. Гашиш, искажающий представление о времени, так что она могла верить в то, что данное явление или событие длилось часами, а вовсе не несколько минут. И еще массу других интересных субстанций, о которых я не собираюсь вам рассказывать. Некто, имеющий большой опыт в использовании наркотиков, сыграл с девушкой злую шутку. Стимуляторы, седативы — все они играли свою роль в управлении ею, а также представляли ее самой себе как совершенно другую личность. «Именно об этом я и говорю», — перебил его Рестерик. «Норма не отвечает за свои действия. Кто-то гипнотизировал ее с помощью всех этих средств». «Вы так и не поняли самого главного. Никто не в силах заставить девушку делать то, что она делать не хочет. Что они могли сделать, так это заставить ее думать, что она это сделала. А теперь пригласим ее сюда и попробуем заставить ее увидеть и понять, что с нею происходит». Он вопросительно посмотрел на старшего инспектора Нила. Тот кивнул. Выходя из гостиной, Стиллингфлит обернулся через плечо к Клодии. «Куда вы девали другую девушку, ту, которую забрали из квартиры мисс Джейкобс, которой дали успокоительное и которую уложили в постель? Отвели ее в комнату? Она в постели? Растолкайте-ка ее и любым способом притащите сюда. Нам понадобится любая помощь, какую только можно заполучить». Клодия тоже вышла из гостиной. Стиллингфлит вернулся, ведя перед собой Норму и грубовато ее подбадривая. «Все так, правильно, хорошая девочка. Ничего не бойся, никто тебя не укусит. Садись вот тут». Она послушно села. Ее покорность была просто пугающей. Полицейская Матрона застряла возле двери, и вид у нее был жутко недовольный. «Все, о чем я прошу, это чтобы вы говорили правду. Это не так уж трудно, как вы думаете». Клодия вернулась вместе с Фрэнсис Кэрри. Та отчаянно зевала. Ее черные волосы висели как занавес, наполовину закрывая ей рот, а она все зевала и зевала. «Вам бы что-нибудь возбуждающее принять», — сказал ей Стиллингфлит. «Лучше бы вы дали мне поспать», — запинаясь, пробормотала Фрэнсис. «Ни у кого не будет ни малейшей возможности поспать, пока я не опрошу всех». «Итак, Норм, отвечайте на мои вопросы. Эта женщина из соседней квартиры утверждает, что вы признались ей в том, что это вы убили Дэвида Бейкера. Это верно?» Ее покорный голос ответил. «Да, я убила Дэвида. Ударили его ножом?» «Да. Откуда вы знаете, что вы это сделали?» Она посмотрела на него немного удивленно. «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Он лежал тут на полу, мертвый. А где был нож? Я подняла его, и на нем была кровь. Да, и на его рубашке тоже. Какое у вас при этом было ощущение от крови на ноже? От крови, которой вы испачкали руки и потом хотели ее смыть. Она была влажная, жидкая или больше похожая на клубничный джем? Она была как клубничный джем. «Липкая», — Норма передернулась, — «и мне пришлось пойти и смывать ее с рук». «Весьма разумно. Ну вот, это прекрасно сводит все воедино. Жертва, убийца, то есть вы с ножом в руке, а вы помните само действие? Как вы его убили?» «Нет, этого я не помню. Но это же должна была быть я, не правда ли? Не спрашивайте меня. Меня там не было. Это ведь вы так говорите». Но было ведь еще одно убийство, раньше, до этого, не так ли? Более раннее убийство. Вы имеете в виду Луизу? Да, я имею в виду Луизу. Когда вы впервые задумались о том, чтобы ее убить? Много лет назад. Да-да, много лет назад. Когда вы были еще ребенком? Да. Пришлось довольно долго ждать, верно? Я все про это забыла. Пока снова не увидели и не узнали ее. Да. Когда вы были ребенком, вы ее ненавидели. Почему? Потому что она отняла у нас папу, моего отца, и сделала вашу маму несчастной. Мама ненавидела Луизу, говорила, что Луиза скверная женщина. И много говорила о ней с вами, я полагаю. Да, я не хотела слушать, не хотела больше о ней слышать. Монотонное, однообразное повторение, внушение. Понятно. Ненависть не креативна, это не творческое, не созидательное начало. А когда снова ее увидели, вы действительно сразу же захотели ее убить? Норма, кажется, задумалась, и на лице у нее появилось заинтересованное выражение. Нет, не сразу, понимаете. Это казалось мне... таким далеким прошлым я не могла представить себе, и вот потому... А почему вы не были уверены, что это вы ее убили? Да-да, у меня возникали какие-то дикие мысли, что я вовсе не убивала ее, что все это был сон, что она, наверное, сама выбросилась из окна. Ну и почему бы нет? Потому что я знала, что это сделала я. «Я сказала, что это сделала я». «Вы сказали, что это сделали вы. Кому вы это сказали?» Норма покачала головой. «Я не должна. Это был человек, который старался быть добрым, старался помочь мне. Она сказала, что будет притворяться, что ничего об этом не знает». Норма продолжала говорить, слова вылетали из ее рта быстро и возбужденно. «Я стояла возле двери в квартиру Луизы, квартиру номер 76. Я только что вышла оттуда. Я решила, что ходила во сне. Они, она, сказали, что тут был несчастный случай. Внизу, во дворе, и продолжала говорить мне, что ко мне он не имеет никакого отношения, и никто ничего никогда не узнает. А я не помню, что я делала, но у меня в руке был кусок материи». «Материи? Какой материи?» «Может быть, вы хотите сказать кровь?» «Нет, не кровь, обрывок ткани, оторванной от занавески, когда я ее выталкивала». И вы помните, как выталкивали ее? Нет, нет, это и было самое ужасное. Я ничего не помнила. Вот поэтому я и надеялась, что это не так. Поэтому я и пошла... Она повернулась лицом к Пуаро, пошла к нему и повернулась обратно к Стиллингфлиту. «Я никогда не помню то, что я делала, ничего, но я все больше и больше боялась, потому что это были очень большие периоды времени, о которых я ничего не помнила. Они были совсем пустые, целые часы, за которые я не смогла бы дать отчет или вспомнить, где я была и что там делала. Но я находила разные вещи, вещи, которые, должно быть, спрятала сама». Мэри травила тоже я, в больнице выяснили, что она была отравлена, а я нашла гербицид, который сама спрятала у себя в ящике. А здесь, в квартире, был спрятан выкидной нож. И еще у меня оказался револьвер, про который я даже не помню, чтобы покупала его. Я действительно убивала людей, но не помню, как я их убивала. Так что я не настоящий убийца, я просто сумасшедшая. Я это, наконец, поняла. Я сумасшедшая, и ничего с этим нельзя поделать. Нельзя обвинять человека в том, что он не сделал, если он сумасшедший. Если я могла прийти сюда и даже убить Дэвида, это доказывает, что я сумасшедшая. Не так ли? И вам нравится быть сумасшедшей? Даже очень нравится? Я... Да, думаю, что да. Если так, то почему вы признались первому попавшемуся человеку, что убили женщину, вытолкнув ее из окна? Кому вы это сказали? Норма повернулась, явно колеблясь. Потом подняла руку и указала. Я сказала Клодии. Это совершеннейшая неправда. Клодия презрительным взглядом смотрела на Норму. Ты никогда ничего подобного мне не говорила. Сказала, сказала. Когда, где? Я не помню. «Она сказала мне, что во всем этом призналась тебе», — невнятно пробормотала Фрэнсис. «Откровенно говоря, я думала, что это у нее просто истерика, и вообще она все выдумала». Стиллингфлит бросил взгляд на Пуаро и рассудительным тоном произнес. «Она, конечно, могла все это выдумать. Вполне подходящий случай для подобного заключения». Но если так, нам необходимо найти мотив, сильный мотив, заставляющий ее желать смерти этих двоих — Луизы Шарпантье и Дэвида Бейкера. Ненависть с детства? Забытая и погасшая года назад? Вздор. Дэвид — это просто, чтобы от него освободиться. Это не тот мотив, из-за которого девушка может убить. Нам нужно нечто получше. Например, колоссальная сумма денег и жадность. Он огляделся по сторонам и сменил тон на обычный разговорный. Нам нужна дополнительная помощь. Здесь по-прежнему не хватает еще одного человека. Мистер Рестерик, ваша жена что-то здорово задерживается. Я не могу понять, куда она подевалась. Я уже звонил повсюду. Клодия везде оставила сообщение для нее, во всех местах, какие мы только могли припомнить. Она уже должна была откуда-нибудь позвонить. «Возможно, это неверный и ненужный ход», — вмешался Эркюль Пуаро. «Возможно, мадам уже присутствует здесь, по крайней мере, отчасти, если можно так выразиться». «Что вы хотите этим сказать, черт побери?» — злобно воскликнул Рестерик. «Могу я вас немного побеспокоить, шер мадам?» — обратился Пуаро к миссис Оливер, чуть наклоняясь в ее сторону. Писательница вздрогнула. — Я о том пакете, который доверил вам на хранение. — Ох! — миссис Оливер сунула руку в свою хозяйственную сумку и передала ему черный пакет. Сыщик услышал резкий судорожный вдох где-то поблизости, но оборачиваться не стал. Он аккуратно развернул пакет, достал оттуда и поднял в руке парик из буфан пышных золотистых волос. «Миссис Рестерик здесь отсутствует, но ее парик здесь», — объявил он. «Очень интересно, не правда ли?» «Где вы его добыли, Пуаро? Черт бы вас побрал!» — спросил Нил. «Из дорожной сумки мисс Фрэнсис Кэрри, которая пока что не имела возможности его оттуда вытащить. А давайте посмотрим, идет он ей или нет». Одним ловким движением он смахнул в сторону черные волосы, которые столь эффективно закрывали лицо Фрэнсис. И она, увенчанная теперь золотистым ореолом, от которого не успела защититься, злобно уставилась на него. «Бог ты мой!» — воскликнула миссис Оливер. «Да это же Мэри Рестерик!» Фрэнсис завертелась на месте, как разъяренная змея. Рестерик вскочил с места и бросился к ней, но рука Нила удержала его. «Не надо, никакого насилия нам здесь не нужно. Игра закончена, и вы отлично это понимаете, мистер Рестерик. Или мне следует именовать вас Робертом Оруэллом?» Изо рта Рестерика вылетел поток грубых ругательств. Фрэнсис, внезапно возвысив голос, крикнула: «Заткнись, идиот проклятый!» Пуаро отложил в сторону свой трофей, парик, подошел к Норме и нежно взял ее за руку. «Ваши несчастья закончились, дитя мое. Никаких жертв больше не будет. Вы никакая не сумасшедшая и никого не убивали. Тут действовали двое жестоких и бессердечных негодяев, которые замыслили гнусность в отношении вас, хитро напичкав вас наркотиками и накачав лживыми историями. Они изо всех сил старались либо довести вас до самоубийства, либо заставить поверить в собственное безумие и вину». Норма в ужасе смотрела на заговорщиков. «Мой отец? Мой отец, и он мог придумать такое, сделать такое со мной, со своей дочерью? Мой отец, который меня так любил?» «Это не ваш отец, мон энфан, дитя мое. Это человек, который приехал сюда после смерти вашего отца, чтобы выступить в его роли и наложить руки на его огромное состояние. И только один человек, наверное, мог его опознать, вернее, вывести его на чистую воду, заявив, что это не Эндрю Рестерик, та женщина, которая 15 лет назад была любовницей настоящего Эндрю Рестерика».